Goro Premanande! Shivarsana Dhamma ki! Jai! Shimadira Dharani ki! Jai! Holi ki! Jai! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna Karuna Sindhu! Dinabandhu Jagatpate! Dinabandhu Jagatpate! Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Я вас поздравляю с началом холи. Арибо! Все радуются, глядят друг на друга, но никто не смотрит на себя в зеркало. Мы пришли с вами на Варшану, Ришабанупур, к одному из самых главных святых мест здесь, Лила Стали, который называется Санкарикор. Санкарикорги! Да! Как я уже сказал, это место, где даже Кришна не может сохранить своего мужского достоинства. Окей. Прямо перед нами никто иной, как Творец Вселенной Брахма. Идай. Да. Да. Брахма чал. Я рассказывал сегодня утром, как Брахма молился Кришне после того, как он натворил его, сказал, что я хочу стать свидетелем лил твоих во Вриндаване. Дай. Санкарикор – это узкий проход между двумя горами. Гора, на которой мы с вами сидим, это Вишну. Ни больше, ни меньше. Гора напротив нас – это Брахма. И между ними узкий проход. Сзади нас Виласгар, или впереди Виласгар, сзади, соответственно, Дангар, Мангар. И узкий проход между ними – очень удобное место, чтобы взимать подати. Кришна давно заприметил это, и гопи переходили из одной деревни в другую по этому узкому проходу. Кришна каждый раз устраивал им засаду. В тот самый момент, когда они шли, он выскакивал непонятно откуда со своими друзьями, хватал их, отнимал у них горшки с йогуртом, говорил, вы должны платить таксу, должны платить налог. Отбирал йогурт, съедал весь, давал им пустые горшки и говорил, идите обратно. Каждый день, изо дня в день это повторялось снова, снова и снова и снова и снова. В конце концов, гопи это надоело. Они собрались вместе и придумали план. Огромное количество гопи спряталось в пещерах, в кустах, в лесу. И двух-трех они послали через этот проход. С горшками, как ни в чем не бывало, они шли, покачиваясь, проходили через этот проход. Кришна, как всегда, выскочил с Мадхумангалой, со Шридамом. Они схватили их, стали кричать: «Давайте налоги». В этот момент гопи громко закричали: «Хари! Хари! Хари значит вор». Вор прибежал. И в тот же самый миг, откуда ни возьмись, тысячи гопи выскочили. И на каждого из друзей Кришны было как минимум десяток. Они схватили их за руки, за ноги. Все те, кто шли впереди, знают, каково это, когда 10 человек окружают и хватают с разных сторон. У них был стратегический план. Шримати Радхарани с самого начала говорила: берите этого черного. Он самый главный тут. Человек 20 гопи окружили Кришну, они схватили его со всех сторон. Они связали его по рукам и ногам. Так. Первый сдался Мадхумангал. Мадхумангал сказал: «Я воспитанный браман. Просто общение с этим чернокожим меня немножко свело с ума. Простите меня, пожалуйста. Обычно я так себя не веду». Его отпустили, потому что гопи боялись браманских проклятий. На всякий случай. Но Кришне досталось по первое число. Кришну схватили. Шримати Радхарани встала перед ним и спросила у Лалиты: «Лалита, что делать будем?» Лалита посмотрела на нее и сказала: «Я знаю». И шепнула что-то на ухо. Шримати Радхарани рассмеялась, послала нескольких гопи. И очень быстро они прибежали. В руках у одной из них было сари, в руках у другой кофточка, в руках у третьей синдур. И Кришну стали наряжать в гопи. Кришну раздели, нарядили в сари и даже пробор покрасили красным. К нему поставили красную точку, его нарядили по-всякому. Ему надели на руки и на ноги браслеты. Все гопи собрались вокруг. Был целый амфитеатр гопи, и все хохотали над ним. Он был в самом центре, все смеялись. Все говорили: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ты здесь, в присутствии Брамы, должен дать торжественную клятву. Теперь, в Индии, когда даешь торжественную клятву, нужно взяться вот так. Возьмитесь, пожалуйста. Кришна... Заставили взять себя за уши, и Шримати Радхарани сказал: повторяй за мной текст торжественной клятвы. Отныне я, Кришна, Кришна повторил, отныне я, Кришна, клянусь, никогда больше не взимать налогов с гопи. Тем временем у гопи уже был привязан к шике Кришны веревка. И когда он отказался повторить, его потянули, и Кришне ничего не оставалось, как повторить: клянусь никогда больше не взимать налогов с гопи. Шримати Радхарани сказал: ну а теперь отпустите его, и пусть идет на все четыре стороны. Пусть он попробует еще взимать с нас налоги. Теперь вы понимаете, почему это место, где царит матриархат. Здесь главные женщины. Там до сих пор на камнях остались отпечатки горшков. И до сих пор еще видно йогурт, так как это особый трансцендентный йогурт, Сачитананда йогурт. То остатки этого йогурта до сих пор можно видеть на камнях Санкарикура. А сзади, вернее спереди от вас, большинство от вас, происходила другая лила. Я уже сказал, что это называется Виласгарх. И Вила значит лила, игра. И сюда Лали, маленькая Шримати Радхарани, приходила играть в песок. на самом деле ее песочница. Здесь она строила из песка замки, из пыли, из камней. Она играла со своими подругами. У нее была особая кунджа. Кунджа – это шалаш или особая беседка, которую составляют ветки дерева. Однажды она была там, играла со своими подругами. И в этот момент маленький Кришна, которому в то время едва исполнилось 7 лет, бежал туда. Сказал: «Ты кто такой вообще? Тебе тут не место, уходи отсюда». Кришна сказал: «Вы кто такие? Сами уходите отсюда». И выгнал всех остальных. Он остался один на один со Шримати Радхарани. Что случилось дальше? Дальше задул страшный ветер. Задул страшный ветер. Поднялась буря. Дайте ему там еще пожертвовать. Еще краски принесем. И Кришна остался вдвоем. Все остальные зажмурили глаза, потому что поднялся страшный ветер, буря песчаная. Все зажмурили глаза, и никто ничего не видел. И мы тоже ничего с вами не видели. Что произошло дальше, мы рассказывать не будем. Так или иначе, на этих холмах происходило множество лил. И смысл этих лил в том, чтобы обменяться любовью. Когда мы только что сошли с автобуса, нам показали, как по-настоящему играть в холи. Холи — это не просто кидать. Хотя кидать тоже можно. Но нужно кидать с любовью. Настоящие холи обычно играется так. Человек должен подойти к другому человеку. У него в руках краска. И он должен у него спросить: «Холи-хе?» «Холи-хе» значит... В сущности, это значит в переводе на нормальный язык: «Ты меня любишь?» Это пароль. Ответ очень важный. Нужно сказать «Холи хэ». Что в переводе на русский язык значит «Я тебя люблю». И тогда человек берет краску и с любовью красит его. Так, люди говорят: «Я тебя люблю, и ты меня любишь, мы все любим друг друга, и мы все любим Кришну». Джай Джай Шри Радхе! Теперь мы с киртаном направимся через этот Санкарикор и придем к Кришнакунду, к следующему месту нашей остановки. Гаура Премананде! Гаура!